Буксуя, машина выезжала на обледенелое крутобережье. За мотором не было слышно выстрелов в городе, но наверху, у разветвления до глянца натертых колесами дорог, шофер, повинуясь флажку краснолицей регулировщицы в полушубке, осадил машину, и сразу же надвинулись звуки боя. Обвалистый грохот артиллерии, сорочья трескотня автоматов. Спрыгнув на землю, Петр запахнул шинель. Жег ветер. У регулировщицы, чертившей по воздуху флажками красные и желтые круги, слезились глаза. Она обмахивала их рукавом полушубка. К ней подошел толстый мужчина в синем пальто, спрашивая, свободна ли дорога на тракторной. «Вам куда именно?» — заглянув в листок бумаги, осведомилась она. «В отдел кадров», — сказал толстый мужчина. «Значит, в дирекцию. Но фрицы еще стреляют», — с сомнением посмотрела она на его толстую фигуру. Мужчина в синем пальто еще немного постоял около нее и потом решительно повернул направо. «Не сбивайте с вешек», — вдогонку предупредила его регулировщица. Подождав, пока она, помелькав флажком, пропустила сбившиеся на развилке машины, Петр спросил у нее, как пройти к роте капитана Батурина. «У меня записаны хозяйства покрупнее», — слезящимися глазами она заглянула в свою бумажку. «Вот какой-то подполковник Батурин есть, а капитана такого нет». «Он седой, а лицо молодое», — пояснил Петр. «Ну, милок», — девушка насмешливо округлила серые глаза, — «у меня тут за день их тысячи проходит, и седых, и рыжих, и конопатых. Держись все время стрелок на стенах и на столбах, они дороги укажут. Если к подполковнику Батурину, то это к центру надо идти». И опять замелькало красными и желтыми огоньками регулировочных флажков, стремительно поворачиваясь на месте. Стояв около нее и посмотрев, как она безошибочно распоряжается встречными потоками машин на перекрестке, Петр направился к центру города, отыскивая свою стрелку. Конечно, подполковник Батурин мог всего лишь быть однофамильцем капитана Батурина, но все-таки это был след. На войне всяко может быть. В дни отступления находились капитаны и майоры, которые выводили из окружения целые полки и дивизии, а потом их так и оставляли командовать ими. И здесь, в уличных боях, ничего особенного не было бы, если бы капитан Батурин быстро получил повышение. За 2 месяца, которые пролежал Петр в госпитале, могли произойти и большие изменения. Возможно, торопливо нарисованная на стенах и на столбах местами мелом, а местами черной краской надпись «Хозяйство Батурина» и приведет его к цели. Но и ее лишь с большим трудом отыскивал Петр среди других стрелок и фамилий, поднимавшихся от Волги в город. Где только можно было, там и оставили их старшины подразделений или коменданты ушедших вперед частей. На стене, единственно уцелевшей от разрушенного дома, на железных дверцах ворот, стоявших посреди выжженного дотла пустыря, на стволе обглоданного артогнем дерева, а то и просто на камне. Бегло нарисованная стрелка хозяйства Батурина часто терялась в путанице развалин, исковеркавших облик города. В поисках ее Петр то и дело возвращался назад, подолгу кружа вокруг одного и того же места. Так вышел он на взлобье, овеянное резким морозным ветром. Оно показалось ему смутно знакомым. Ветер крутил над ним жесткие стружки снега, сажу. Петр отвернул уши выданной в госпитале теплой шапки. Взгляд его прояснился, он все больше узнавал место, где оборонялась рота. Узнавал не столько по сохранившимся приметам, сколько внутренним чувствам. На месте дома, в котором немецкий офицер выстрелом из пистолета в упор ранил Петра, когда он впрыгнул в окно комнаты на 5-м этаже, снегом присыпало большой курган из кирпича и щебня. Из кургана торчали рельсовые балки, ребра лестничных ступенек, вся примыкавшая к дому улица лежала в крошеве обломков. На перепаханном снарядами и взрыхленном фугасками взлобье не оставалось ни клочка земли, где могла бы удержаться рота. Но Петр уже знал, она все-таки удержалась. Жадно всматривался он в присыпанные снегом очертания пятачка, который занимала рота. Отсюда она, должно быть, и пошла вперед. На перекрестке разбитых улиц у трансформаторной будки, каким-то чудом уцелевшей в огне, еще одна регулировщица с раскрасневшимся от ветра лицом и с прядями заиндевелых волос, выбившихся из-под серой ушанки, безраздельно властвовала над потоком людей и машин. На открытом на все четыре стороны пятачке нестерпимо сжег ветер, давил мороз, а она в перешитой с солдатской в талию шинели и в аккуратных хромовых сапожках, как заводная, круто и стремительно разворачивалась на месте, мелькая флажками так, что они сливались в сплошную желто-красную радугу. Петр подождал, внимательно глядя на нее, и когда она на короткое время расправилась с бурным многоголосым потоком, подошел к ней. «Клава!» Отмахнув флажком упавшую на лоб изморозную прядь, регулировщица ничуть не удивилась ему, как будто они расстались только вчера. «Из госпиталя, Середа!» Ресницы у нее тоже были белыми и лохматыми, а из-под цигейкового меха серой шапки выглядывали пунцово-красные мочки ушей, потому что она не отворачивала шапку. «А мы только вчера вспоминали тебя с...» Не докончив, она взмахнула флажками и мгновенно повернулась к Петру спиной, разряжая перекресток, который опять успели запрудить танки, автомашины, телеги, люди. Обтекая трансформаторную будку, они сходились к ней на перекрестке с четырех сторон и расходились от нее тоже на четыре стороны. «Подожди!» Становясь к Петру боком, крикнула она ему через плечо. И властным взмахом, пропустив большую машину с солдатами к центру города, опять поворачиваясь к Петру лицом, откинула флажком со лба серебряную прядь. «С кем?» — вспоминали, — настойчиво спросил у нее Петр. «Шуркой!» Клава как-то вскользь взглянула на него и тут же отвела глаза, поднимая в руке флажок. «Где она?» Тщетно стараясь преодолеть шум струившегося мимо них потока, крикнул Петр. Но перед ним уже опять была только ее спина, в перешитой по талии солдатской шинели со стремительно вспыхивающими и гаснущими вокруг нее красными и желтыми кругами. На мгновение, опять оказавшись к нему лицом, она только и успела ответить: «По стрелкам держись!» И, развернувшись, как заводная вокруг оси, крикнула уже вдогонку ему: «Но она уже не Волошина, а Батурина!» Шум потока поглотил ее слова. Прорубленная солдатскими лопатами в мерзлой суписи и в ракушечнике траншея, петляя среди развалин, поднималась к центру города, откуда все явственнее наплывали звуки боя. Все чаще над ней проносились осколки, отчетливо потрескивали впереди очереди автоматов. Дальше чаще стали ответвляться от большой траншеи другие, более узкие ходы сообщения. Но Петр держался главного ствола. В стволе и в его отростках все оживленнее становилась суетня. Обгоняя Петра, проходили быстрыми шагами бойцы и командиры подвижного резерва, пересекали главный ход связные, шли навстречу раненые. Двое, останавливаясь в проходе, попросили Петра свернуть им цигарки. Пока он слепливал им козьи ножки, они смотрели на его пальцы голодными глазами. У одного, густо обсеянного крупными веснушками, рука была ранена у самого плеча. Другому, молодому, с желтыми, как выжатыми щеками, раздробило локоть. У обоих порожние рукава шинели были заправлены в карманы. Петр раскурил им цигарки от своей зажигалки, и раненые похватали их, окутываясь дымом. Глаза их, затуманенные болью, просветлели. «До хозяйства Батурина далеко?» — спросил Петр. «Смотря куда тебе», — с перерывами между затяжками ответил раненый с веснушками. «Хозяйство Батурина — это целый полк. Если тебе в батальон Перепелицына, поворачивай налево. Если к Тиунову, вот-вот к Тиунову», — обрадованно подхватил Петр. «Еще немного пройдешь и направо. Батальон Тиунова впереди других ушел», — сказал раненый, явно довольный тем, что ему удалось навести Петра на след его части. В Все больше суживая исход сообщения вводил Петра прямо в тот самый треск автоматов и разрывы гранат, которые он слышал издали. Навстречу прошла новая группа раненых со свежеокрашенными кровью повязками. Их сопровождала девушка в ушанке и в длинной не по росту шинели. Теперь, судя по всему, до роты оставались десятки метров. Однако они оказались и самыми трудными. Вскоре ход сообщения оборвался, последний отрезок пути надо было перебегать в промежутке между разрывами мин через угол пустыря до кирпичной стены, под прикрытием которой окопалась рота. Петра обогнал связной с КП батальона. Немецкие минометы засевали пустырь из окон длинного серого склада, стоявшего на другом краю пустыря. Вдруг обогнавший Петра боец поскользнулся на обледенелом пустыре и упал ничком, широко раскрыв руки и обнимая землю. Добежав до него, Петр перевернул его вверх лицом, но тому уже не потребовалась никакая помощь. Подобрав его автомат, Петр побежал дальше. Он нашел Андрея под кирпичной стеной, единственно уцелевшей от какого-то большого здания. Стоя на коленях, Андрей выламывал ломом в стене амбразуру. Голова и плечи его запорошены были красной пылью. Только на секунду он скосил зрачки в сторону Петра, улыбнулся и опять стал выламывать в кирпичной стене ломом амбразуру.